Глава 103. Мистер Уильямс подходит к белоснежному роялю и проводит длинными пальцами по клавишам. «Адель, позвольте, я сыграю вам». Быстро вскакиваю, освободив место для маэстро. Артур аккуратным движением откидывает полы пиджака и грациозно садится на стул. Через мгновение пальцы прирожденного музыканта уже порхают по клавишам с легкостью истинного гения. Техника и мастерство на грани виртуозности. Мой учитель – действительный гений нашего времени. Мелодия, которую он играет, необычайна. Я заворожена, потрясена и сбита с толку. Никогда не слышала ничего подобного. Верхние ноты умело передают страдания надрывающейся души. Резкая стаккато в середине произведения заставляет вздрогнуть, и, кажется, инструмент действительно рыдает, в самом конце постепенно успокаиваясь. Эта мелодия совершенна. Слезы текут по щекам, и душа рвется с загнанной птицей. Я прочувствовала это произведение. Прожила жизнь, в которую погружал Мэтр. Когда мистер Уильямс в задумчивости обратил на меня свой взор, я не смогла проронить и слова. Немного помолчав, преподаватель музыки нарушает молчание. «Мое единственное творение. Я хочу, чтобы вы сохранили его». Сглатываю, переваривая сказанное. Я оглушена откровением. «Благодарю вас за столь ценный подарок», — шепчу я в растерянности. «Право, я и не знаю, что сказать». Я смотрю на своего сурового учителя и понимаю, что этот сложный и замкнутый человек в чем-то заменил мне отца, стал наставником, направляющим в нужное русло. Учитель отдает мне нотные листы, а я с благоговением принимаю этот подарок. Артур Уильямс покидает кабинет по-английски, не прощаясь. Жить ему тогда оставалось всего ничего. Он знал о диагнозе. Он прощался со мной навсегда.